Примечание. Из контекста легенды ясно, были ли три сына Алан-Коэ тройняшками или же родились один за другим. Это предание было введено в монгольскую генеалогию, а его вариант включен персидским историком Рашидом ад-Дином в историю монголов. С осторожностью, достойной похвалы, Рашид возложил ответственность за подлинность истории на свои источники, в данном случае на монгольскую традицию. Согласно как тайной истории, так и Рашиду ад-Дину, сама Алан-Коэ объяснила своим родным и позднее сыновьям случившееся чудо. «Каждую ночь во сне я видела кого-то со светлыми волосами и голубыми глазами, бесшумно входящим, подходящим близко ко мне и затем исчезающим прочь». Примечание. Следует отметить, что, согласно Аммиану Марцеллину, волосы аланов часто светлые. Некоторые из потомков осетин также блондины. «Когда они вырастут, эти дети, рожденные мной, будут императорами и ханами нашего народа и иных народов». Тайная история уже упоминает о луче света, исходящем от чудесного посетителя Алан-Коэ. Где источник этой истории? Эрнст Херцфельд предположил, что монгольская легенда не более чем вариант повествования о сверхъестественном рождении Александра Великого. Херцфельд отмечает, что легенда об Александре была широко распространена в исламском мире. Он даже рассматривает имя Алан-Коэ, которое транскрибирует Алан-Гоа, как искажение Олимпии, имени матери Александра, и пытается его объяснить вероятными особенностями арабского способа транскрипции Олимпии. Хотя теория Херцфельда кажется остроумной и вызывающей, его аргументация неубедительна и частично базируется на простом непонимании. Верно, что легенда об Александре была популярна в исламском мире, включая Персию, но в ранней монгольской литературе нет и следа ее. Приписать какую-либо особую роль арабским текстам и арабской транскрипции в перемещении имени с Переднего Востока к монголам значит не принять во внимание факт неграмотности монголов до Чингисхана, равно как и целостный фон монгольского фольклора. Херцфельд кажется недостаточно знакомым с фактами первоначальной монгольской генеалогии. Все его доказательства относятся к надписи начала 15 столетия на могиле Тимура. Эта надпись содержит генеалогию Тимура, поскольку Тимур полагал себя потомком Алан-Коэ, ее история и приводится. Он был мусульманином, и, соответственно, в надписи легенда приняла исламское обличие с цитатами из Корана. Два стиха из Корана, приводимые в связи с Алан-Коэ, действительно касаются Девы Марии. Здесь, как кажется, мы обнаруживаем ключ к истинному истоку легенды Алан-Коэ. Принимая во внимание значительное распространение несторианского христианства среди некоторых монгольских племен, кажется достаточно вероятным, что история Девы Марии была адаптирована к монгольским понятиям и в конечном итоге введена в тайную историю. Теперь перед нами стоит другая задача – определить, когда легенда о сверхъестественном рождении трех последних сыновей Алан-Коэ была введена в монгольскую генеалогию. Было ли это после того, как Темучин стал императором, или же до того? Этот вопрос имеет отношение к духу и психологии Темучина. Если мы полагаем, что легенда была частью монгольской традиции до его рождения, то мы должны признать ее полное влияние